Глава вторая. Моя мама собирает осколки от всех чашек и тарелок, которые я разбила. За 25 лет их собралось столько, что можно было бы основать небольшую фабрику по производству чайных сервизов, если бы существовал способ делать посуду из осколков. А может быть, он и существует, только я об этом ничего не знаю. Из осколков мама выкладывает панно. Когда мне было 6 лет, оно висело в моей комнате и было размером с подсолнух. Когда мне исполнилось 15, его перевесили в прихожую, потому что там больше места. Сейчас оно висит на кухне. Мама считает, что так декоративнее, и вносит интригу сразу, как только проходишь в квартиру. «Это должно показать тебе, что даже из неудачи можно извлечь пользу», — объясняет мама. Но склеенные осколки говорят мне лишь об одном. Я неуклюжая корова, которая за много лет даже не научилась нормально пользоваться посудой. Моя тетя постоянно твердит, что я человек-праздник. Но вовсе не потому, что делаю радостной жизнь других, а потому что мое появление обычно сопровождается звуками, сопоставимыми по громкости с небольшим салютом. Если вы услышали, как хлопнула дверь, следом что-то громко упало со шкафа, взвыла кошка и с грохотом свалился стул, значит, к вам пришла я. Здравствуйте. Наверное, будь я высокой грузной женщиной, мне было бы легче. Имелось бы оправдание моей неуклюжести. Но мать с первого класса называла меня белобрысой килькой, потому что я мелкая, как рыбешка, и такая же тощая. И да, белобрысая. Я — материнское разочарование. И живу с этим клеймом вот уже 26 лет. Меня назвали Лилей в надежде, что я вырасту высокой, царственной, с горделивой посадкой головы на лебединой шее. Из всего этого сбылась только шея. Да и то лебедь для нее попался худосочный. Горшок на дрыне, как говорит тетя, когда она не в духе. Мама выражается изящней. Бледная поганка. Я давно привыкла и пропускаю их слова через себя, чтобы они не задерживались внутри. Раньше я не умела этого делать. И осевшие во мне слова пускали корни, прорастали длинными колючими стеблями, царапали кишки и сердце. Очень сложно выдергивать из себя сорняки чужих фраз. Они цепляются и не хотят выходить. Но теперь я научилась, и все стало чудесно. Если не считать того, что происходит сейчас. Первый раз в жизни меня одолевают дурные предчувствия. Лес, светлый лес, столь любимый отдыхающими, кажется мне опасной чащей, а наш дом — ненадежным убежищем, в котором прячемся не только мы, но и кто-то еще. По утрам, когда я просыпаюсь, воздух вокруг меня густой, и в нем плавают хвостики недосмотренных снов. Я все чаще ловлю себя на том, что голос мой звучит плаксиво, а слова теряются, едва слетев с губ, будто окружающее пространство тотчас подъедает их. Ему нравится тишина. А мы шумим. Не секрет, что многие из нас мысленно привыкли считать себя хозяевами дома. И теперь им мучительно сложно расставаться с иллюзиями. Но дом не наш. И отныне мы в нем только гости. К тому же он уже старый, и как ворчливый старик с дурным характером, то и дело подкидывает нам неприятные сюрпризы. Лестница, ведущая в подвал, начала разрушаться несколько лет назад. И к этому лету целыми остались лишь 5 ступеней из 10. Григорий решил, что глупо не использовать такую большую площадь, ведь подвал глубок и очень просторен, и полез вниз. Хорошо, что Лидия стояла рядом и держала фонарь. Прогнившие ступени провалились под ее братом, а когда он схватился за перила, те треснули и обрушились, хотя сверху вовсе не выглядели хлипкими. Лидия — могучая женщина. Она ухватила Григория за воротник и вытянула наружу. Если бы лампу держала я, как и планировалось вначале, лежать бы ему в подвале с переломанными ногами. Гейдманы всегда отличались упрямством. К тому же Клара Ивановна, прибежав на шум, подлила масло в огонь, обвинив их в трусости. Они и так были на взводе, потому что за завтраком их обоих косвенно обвинили в воровстве. Оказывается, Клара Ивановна день за днем не досчитывается каких-то старинных предметов, принадлежащих Карлу Ефимовичу. Правда, не может вспомнить, каких. На этот раз в подвал полезла Лидия. Мы спустили вниз узкую переносную лесенку, и она героически уцепилась за верхнюю перекладину, зажав фонарик в зубах. Я ожидала какой-нибудь пакости, но Лидия осторожно спустилась и встала, вглядываясь в темноту. «Зажги фонарь!» — крикнул ей сверху брат. Щелчок, и бледный круг света выхватил из мрака лысую тахту, узкий шкаф с пустыми стеклянными банками, сваленные грудой доски, все в паутине и пыли. Все остальное отвоевала темнота. Лидия нашла выключатель, но он не работал, и она побрела, перешагивая через завалы мусора к другой стене. «Здесь такой бардак!» — услышали мы сверху ее гулкий голос. А затем раздался истошный визг. Мы втроем сидели, наклонившись над люком, и когда Лидия завизжала, двое из нас чуть не свалились вниз. Я увидела, как что-то длинное, словно змея, протянулось от стены к тахте, взбивая пыль, и из спинки тахты почти вертикально вверх выскочила крыса. Все это мы наблюдали буквально секунду, потому что Лидия завопила, свет фонаря заметался по всему подвалу, и она бросилась бежать обратно к люку. Должна признаться, я до сих пор считала сестру Григория неповоротливой, как линкор. Но то, с какой скоростью она взлетела вверх по переносной лесенке, изменило мое мнение о ней. К счастью, упавший фонарик застрял у нее в рукаве. И хорошо, иначе кому-то пришлось бы лезть в чертов подвал третий раз, а ни один из нас этого не хотел. Что-то подсказывает мне, что дело не только в крысах и сломанной лестнице. Я ни с кем не делюсь своими догадками, иначе меня высмеют. Мне и самой хотелось бы посмеяться над собой, но история, рассказанная пару месяцев назад местным доктором, Леонидом Сергеевичем, запала мне в душу. Доктор крайне словоохотлив и отлавливает всех, кто готов его слушать, бесконечно изливая на жертву местные сплетни нынешних и прошлых лет. Поначалу я полагала, что его рассказ – одна из очередных легенд, которые нужны, чтобы заинтриговать приезжих и придать нашему пансионату интересный колорит. Но сейчас я думаю, что все в этой истории правда, и мы ловим ее отголоски. Много-много лет назад в этих лесах на месте, где сейчас пансионат, стояла небольшая крепость, так утверждает Леонид Сергеевич. Говорит, отдельные укрепления доходили до берега бурной обрывистой реки Ворши. Ворша протекает за лесом, до нее добрых 4 километра, и поселковым детям запрещено купаться в ее коварных водах. Там полно омутов и водоворотов. Но со временем крепость разрушилась и пришла в полную негодность. Не знаю, правда это или нет, но известно точно, что в XVIII веке эти земли были подарены роду Вязниковых, и здесь построили живописное поместье, вокруг которого разбили небольшой парк. Из-за этого лес вокруг не совсем обычный. Среди сосен попадаются одичавшие яблони и груши, старые, корявые, с изъеденными стволами. Они приносят горькие плоды, и если куснуть их, то горечь потом не запить водой и не заесть конфетами. Граф Вязников, по словам доктора, был женат несчастливым бездетным браком, который состоялся лишь за тем, чтобы поправить его материальное положение. Доженить бы он жил в своем ветшавшем имении, в котором все было устроено по его вкусу, бродил бесцельно по парку и лесу и, говорят, знал наизусть возраст каждого дерева в саду и помнил каждый кирпичик в кладке поместья. Жена Николая Александровича оказалась особой свирепого нрава, сварливой и крайне ревнивой. Я видела в альбоме репродукцию их семейного портрета. На нем граф не молод, но весьма хорош собой, подтянут, седоус. Выражение лица кроткое, а губы тронула мягкая, извиняющаяся улыбка. У его молодой жены Натальи широко расставленные глаза, короткий нос с вывернутыми наружу ноздрями, как у арапа, и выражение упрямства на лице. «Мое не дам». На портрете она сидит, выпрямившись на неудобном стуле с высокой спинкой, а граф стоит за ней, положив руки жене на плечи. Но меня не оставляет ощущение, что это он должен сидеть на стуле, а она держать его, чтобы не сбежал. Поговаривают, Наталья лично била и порола служанок так, что их визг был слышен далеко за пределами усадьбы. Как-то раз граф попытался урезонить разгневанную супругу, и она в ярости швырнула в него лампой. Попала в лицо, и на щеке у Николая Александровича остался шрам. Конечно же, в этой легенде не могла не появиться девушка с каким-нибудь трогательным простонародным именем, вроде Дуняши или Парани. Она и появилась. Звали ее Любкой, Любашей. И по свидетельству очевидцев, она была миловидна, тиха и добра. Должно быть, тем и пленила графа, уставшего от шумного характера жены. К счастью для юной горничной, графу хватило осторожности скрывать свои чувства. Но Наталья все равно что-то заподозрила и стала придираться к Любаше по каждому пустяку. Сперва ее разжаловали из горничных, услав с глаз долой, а затем, поймав на какой-то провинности, отправили в мешок. Мешком в усадьбе называли погреб, вырытый неподалеку от барского дома. Над глубокой ямой с бревенчатыми стенами высился сарайчик, в котором на полках временно хранилась всякая снеть и сушились яблоки. В эту-то яму Наталья и придумала сажать провинившихся. Страшны были не только холод и голод, но и темнота и одиночество. Там сновали крысы и ползали мелкие подземные твари, прикосновение к которым вызывает непроизвольную дрожь. Самые строптивые девушки, посидев часов пять в мешке, каялись и просили прощения, лишь бы снова не оказаться в нем. Неторопливо повествуя об этом, доктор не забывал хитро поглядывать на меня, словно говоря: «Ну-ка, догадайся, к чему я веду». Но я догадалась почти сразу же, стоило ему упомянуть о погребе. Так вот, какой участок выкупил Гейдман. Я впечатлительна, и мое воображение живо нарисовало перепуганную до смерти девушку, съежившуюся в углу и зажмурившуюся от страха. При мысли, что все это происходило здесь, мне стало не по себе. Словно человеку, услышавшему тихие шаги в доме, где никого нет, кроме него. «Не делайте поспешных выводов, дорогая Лиля», — посоветовал Леонид Сергеевич, наблюдавший за мной. «Это история с хорошим концом». Очевидно, любовница графа оказалась девицей с очень стойким характером. И те, кто описывал ее как мягкую, робкую девушку, заблуждались. Она просидела в подвале сутки. Но после того, как Наталья выпустила ее, не выказала ни раскаяния, ни сожаления о том проступке, за который попала в мешок. Ее отправили туда снова, уже на более долгий срок. Люба спокойно выдержала и это. Взбешенная непокорностью бывшей горничной, а больше всего тем, что ей не удалось сломить девушку, Наталья распорядилась отправить Любу в мешок на целую неделю и не кормить ее. Крышку подвала закрыли, а возле входа в сарай Наталья поставила сторожа, подозревая, что Любке помогают другие слуги. Вопреки ожиданиям, Николай Александрович не стал защищать Любку. Быть может, он опасался, что его заступничество лишь повредит ей. Как бы то ни было, неделю ее заточения граф провел, почти не выходя из своего кабинета. И когда жена потребовала, чтобы он проводил больше времени с ней, а не с его книгами, Николай Александрович первый раз в жизни ответил ей резко. По углам потекли шепотки. Любка-то уже померла, и звуков никаких из подвала не слышно. Ни криков, ни стонов. Довела ее Наталья Андреевна. Сгубила живую душу. Взяла на себя грех великий. Новоиспеченной графине стало не по себе. Но гордыня не позволила ей отдать другой приказ. И на неделю усадьба затаилась, ожидая, что будет. То, что случилось по истечении семидневного срока Любкиного заключения, поразило всех. Девушка вышла из подвала исхудавшая, бледная, щурящаяся от яркого света, прошла несколько шагов, не обращая внимания на жадные взгляды, и встала перед Натальей Андреевной. Очевидцы после говорили, что Любаша была красива, как никогда прежде. Наталья Андреевна не успела вымолвить и слова, как с ближайшего дерева слетелись, хлопая крыльями, несколько белых голубей и опустились у ног Любы. Вот тогда-то зрители и ахнули, уверенные, что на их глазах свершилось чудо. Птицы заступились за невинную. Из толпы донеслись голоса: «Не трогай Любашу! Люба, не бойся ее!» И Наталья Андреевна отступила. —